и снова заглянул в лучистые глаза красивой хозяйки невзрачного кабачка. Сначала он попробовал бороться с этим влечением, попробовал не послушаться, попробовал не послушаться настойчивого голоса сердца, стал доказывать себе, что не только глупо, но просто даже непростительно влюбиться в простую кабачицу, будь она раскрасавицей даже. «И чего это только я глуплю?» — думал Синявин. «Ишь, подумаешь, какую цацу нашел! Коли кто узнает о такой срамоте, так прямо засмеют. Ишь, скажут, поручик гвардии Преображенского полка и в такую деревенскую целовальницу влюбился. Тут за него первый вельможа дочку не постыдится отдать. А он, на-ка, какую штуку выкинул. Ну нет, дудки, до такой шалости себя не доведу. Хоть и хороша баба, а все же черт с ней. И думать-то о ней больше не хочу». Но, однако, ему не удалось перестать о ней думать. С каждым днем он все более убеждался, что его благое намерение выкинуть из головы эту дурь неисполнимо, что назойливые грезы об Ольге Тихоновне все сильнее охватывают его порой, и чем меньше старается он о ней думать, тем с большей силой возвращаются к ней его неугомонные мысли, тем более место занимает она в его голове. Наконец, его до того охватила скука, что он уже не мог более противиться желанию отправиться в Троекурово, чтобы хоть одним глазком взглянуть на очаровавшую его красавицу. И это желание было так сильно, что он даже и не попробовал образумить себя. И вот снова застучали подковы его лошади по выбоинам и рытвинам Дорогомиловской дороги. Снова засеребрилась перед ним Сетунь. Снова увидел он разбросанные, покосившиеся избенки троекуровских крестьян и новый домик с зеленой елкой над дверью. Красавица приняла его так же ласково, даже более ласково, чем в первый раз. Пухлые щеки ее зарделись таким ярким румянцем, в глазах засверкал такой веселый огонек, такая радостная улыбка скользнула по губам, что Синявин сразу понял, что он здесь желанный гость. «Здравствуй, Ольга Тихоновна!» — обратился он к ней, войдя в горницу. «Вот видишь, я и опять приехал. Рада, аль нет? Сказывай». «Уж так-то рада, государь, что и сказать невозможно. Не один разок я по вашей милости вспоминала. Садитесь, досказывайте, чем угощать вас?» «Да ничем. Посижу вот немного, погутарю с тобой, да и оборочу назад». «Нет, что вы, сударь, это у нас так не водится. Без хлеба, соли грешно гостей отпущать». Синявин уселся, а Ольга суетливо принялась собирать в соседней горнице на стол и через несколько минут обратилась к молодому офицеру. «Пожалуйте, господин офицер, чего по вкусу отведать? Здесь не так удобно, а вот тут в Горенке повольготнее». Синявин сначала хотел было наотрез отказаться, отговорившись недосугом, но одного взгляда, брошенного на красавицу-хозяйку, было совершенно достаточно, чтобы он утратил последние остатки воли и совершенно подчинился голосу сердца, бившегося теперь с удвоенной быстротой и заставлявшего сильнее обращаться кровь в его жилах. И он послушно отправился вслед за Ольгой в смежную горницу. И словно в каком-то тумане, не спуская с нее очарованных глаз, уселся на скамью рядом с нею. Уехал Синявин из Троекурова еще более влюбленный, чем приехал туда. и всю ночь не мог заснуть.